Еще до встречи с Каем Шоу верил, что сможет найти в алтаре миров испытаний способ исцелить свое покалеченное астральное тело. У него были все шансы заработать достаточное количество рун. Когда же Кай исцелил ворона, тот пребывал на седьмом небе от счастья. Его прежняя сила возвращалась, и он снова мог продолжать развиваться, чему еще сильнее способствовало вступление в храм Вечного Пути. Тогда Шоу ни за что не подумал бы, что уже довольно скоро открывшиеся перед ним возможности ничуть не будут радовать его, что его ждет устрашающий приговор, недостаток таланта. Шоу никогда не мнил себя сильнейшим, но все же считал себя достаточно могущественным и гениальным, чтобы его рост не останавливался аж до старости. Он никогда не представлял себя остановившимся. Однако это все же случилось. Храм Вечного Пути, а затем и пагода Небесного Возвышения дали ему немыслимые возможности, но при этом в конечном счете привели в настоящий тупик. Ворон слишком быстро по меркам обычных мастеров реализовал весь свой потенциал и отчетливо ощутил его границы. Он буквально чувствовал свой потолок, предбожественный небесный монарх семи великих звезд. Это был предел. Он не мог подняться выше, не мог стать ни божеством, ни тем более вознесенным. Чтобы иметь минимальные шансы на успешный прорыв на ступень звездного императора, требовалось сперва хотя бы на базовом уровне овладеть волей искры, найти подходящие образы и научиться с их помощью общаться с искрой. Но для этого было необходимо понимать ее, ощутить себя как искру и познать свое изначальное желание жизни. Достигалось подобное состояние истинной смерти практически полным отрешением от тела и оболочки души. Это могло происходить постепенно через постоянное углубление медитации, на что уходили сотни и тысячи лет даже у топ-гениев вроде Кая, либо же ускоренно за счет силы, которая искусственно ослабляла до предела связь искры со всем остальным, те же артефакты на основе плетений Грина. Второй способ позволял экономить уйму времени, даруя более качественный результат, но был доступен далеко не всем, представляя из себя настоящую пытку, которая даже Кая вынудила заплакать после первого погружения. Чтобы выдержать такое, требовалась крайне сильная воля, притом не только искры, но и разума. Но у большинства других мастеров она была явно ниже этого уровня, из-за чего для них испытание состоянием истинной смерти могло обернуться безумием или даже гибелью. Первая же кратчайшая попытка войти в состояние голой искры едва не сломила Шоу, после чего он еще довольно долго восстанавливался. При этом в его случае такое испытание совершенно не годилось для закалки, поскольку было слишком тяжелым. Разум попросту не мог адаптироваться к подобной нагрузке, стремясь, наоборот, забыть о случившемся. Следовательно, ворону оставалось лишь развивать волю другими способами. И вот как раз-таки здесь и начинал играть важную роль талант. Все последние 5000 лет Шоу усердно тренировался, подвергая себя тяжелейшим испытаниям массивами пагоды Небесного Возвышения. С развитием воли искры особых проблем не возникло, и он без проблем сформировал на своих оковах все 7 обычных трещин максимальной глубины. Но вот с волей разума все обстояло куда как хуже, из-за недостаточного таланта ее рост шел совсем мелкими шажками, а для удержания достигнутого уровня приходилось прикладывать в разы больше усилий, чем тому же Каю, Ашцилле, Игдрасилю или другим подобным гениям. По итогу общая воля Шоу достигла уровня, когда он мог выдержать лишь кратчайший миг состояния истинной смерти, а потом должен был восстанавливаться долгие недели. С одной стороны, этого оказалось совершенно недостаточно для познания изначального желания жизни своей искры даже после сотни погружений, с другой, закалка воли разума Шоу серьезно ускорилась. Вероятно, ему понадобилось бы тренироваться подобным образом еще около 15000 лет, однако доступ в пагоду был уже закрыт. Без нее восстановление после погружения увеличивалось в разы, а сам простой полностью нивелировал полученные от этого достижения в плане закалки воли. Проще говоря, дальнейшее продвижение более было невозможно. Аналогично дела обстояли и с другим способом, постепенным погружением к искре. Здесь у Шоу банально не хватало таланта для того, чтобы достичь необходимой концентрации понимания души, дабы самостоятельно отдалиться от нее. Для ворона это был тупик, с чем он совершенно не желал мириться. Его устроило бы такое положение дел, являясь он старым пнем, прожившим десятки тысяч лет и уже не смеющим надеяться на что-то большее. Но он-то ведь был еще молод, его душа все еще находилась в активной фазе, а воинский дух стремился к свободе, жаждал развития. Его самовлюбленную эгоистичную натуру просто разрывало от негодования, которое лишь усиливалось от того факта, что даже Хирандо и Сириус Дилейн обошли его, а потому Шоу более не мог сдерживаться. Он сделал все, что мог, но большего ему своими силами было уже не достичь. Он окончательно признал это и принял решение, что кардинально изменит его жизнь. Ради этого он и прибыл к Каю на аудиенцию. И, как оказалось, схожим образом мыслили еще трое появившихся вместе с ним в тронном зале воинов. Рената, Феликс и Шестой. Особенно Ворона удивила личность последнего, ведь клоны были крайне близки к Каю по духу, а он на такое точно не пошел бы. В этом плане Шестой выделялся сильнее всего. Он был значительно более свободен как личность, более самостоятелен. «Значит, вы все-таки решились», смерив их тяжелым взглядом, догадался Кай. «Верно, я слишком велик и прекрасен, чтобы и дальше топтаться на одном месте. Тем более я не собираюсь стареть и увидать, глядя, как остальные, вроде гаденыша Сириуса, наслаждаются своей вечной жизнью», сходу заявил Шоу. «Я глубоко уважаю тебя, Кай, и признаю твою власть как того, за кем я решил следовать, но я не могу терпеть свое нынешнее положение. Это просто невыносимо. А что скажут остальные?» Сместился взгляд Кая. «Я безгранично верен вам, старший, но именно это и вынуждает меня пойти на данный шаг. Все, дабы быть как можно более полезным вам и храму Вечного Пути», преклонил колено Феликс. «Моя жизнь принадлежит храму, и ради него я готова уйти во тьму», ответила Рената. «Вы прекрасно видите и знаете, что я чувствую и о чем думаю. Вам не нужны мои оправдания, господин Суверен», твердо произнес Шестой. «Я вас услышал. Теперь же вы слушайте меня. Во-первых, вы должны понимать, что назад пути не будет. Вы желаете достичь большего, но у всего своя цена. Ваши прежние личности погибнут и исчезнут. Вы полностью отгородитесь от всех, кого знали прежде. Вам ни за что нельзя будет раскрывать себя. Особенно это касается тебя, Шоу. Во-вторых, после этого ваши жизни станут гораздо чаще подвергаться смертельному риску. В-третьих, вам придется заниматься тем, на что обычно вы очень вряд ли пошли бы. Ваша работа будет полна грязи и ужасов. Я готова», первой отозвалась Рената. «Готов», добавил Феликс. «Аналогично», сказал Ворон. Шестой же молча кивнул. Вздохнув, Кай внимательно осмотрел четверку. Все были преисполнены решимостью, главным качеством истинных воинов. И все же в какой-то степени мужчине было жалко, что его товарищи согласились на это. «Так и быть», принял он их волю. «В скором времени вы четверо умрете, а на вашем месте родятся четыре новые тени храма Вечного Пути. Можете возвращаться, за вами придут». Поклонившись, воины исчезли, а Кай через Вечный Трон отправил сообщение своему бывшему ученику Рю Араки, нынешнему тайному шестому иерарху храма Вечного Пути. Именно он 3000 лет назад и предложил Каю официально принять темный храм в состав храма Вечного Пути. Идея казалась Суверену абсурдной, но в то же время имеющий право на жизнь. Проведенные вместе тысячелетия помогли Каю лучше понять нынешнего Рю, его цели и мышление. Он должен был признать, что бывший ученик все же остался привержен идеалам истинного воина, а не скатился в бездну темных искусств, и что он действительно посвятил всего себя защите храма. К тому же, глядя на силу и скорость развития Рю, Кай осознавал, что действительно не отказался бы от подобного союзника. За 16 лет до начала сценария сбора урожая Кай ни за что бы на такое не пошел, но время и жизнь сделали его не только жестче, но и гораздо прагматичнее. Ныне он уже не был столь категоричен насчет выбранного Рю пути. В конце концов Кай принял предложение, осознавая масштаб всех угроз, с которыми храму Вечного Пути еще только предстояло столкнуться в центральном регионе Айкумены. Так в организации появилась шестая ключевая структура с собственным иерархом, Тени. В их состав и вошли члены Темного Храма, коих за минувшие тысячелетия в пагоде Кай изучил вдоль и поперек, признав достойными воинами. Хотя с той же Ханной, бывшей ученицей Кайла Ринхарда, все же пришлось немного повозиться при переобучении и перестройке ее мировоззрения. Задача Теней сводилась к обеспечению безопасности храма Вечного Пути практически любой ценой, разумеется, в рамках философии храма, пусть и более гибкой. В перспективе это должен был быть элитный отряд божеств, способный действовать независимо, решать наиболее серьезные вопросы и заниматься грязными делами, при необходимости. Ну а Рю Араки являлся их главной особенностью, как раз и позволяющий теням обладать могучей силой за счет техники безграничного потенциала. О шестой структуре имели право знать лишь Суверен, иерархи и сами тени. Для всех остальных их попросту не существовало. К этому времени память каждого, кто знал о существовании темного храма Ирюараки, уже была добровольно изменена. А что же до Шоу, Ренаты, Феликса и Шестого, то они знали лишь то, что у Кая есть способ помочь им стать сильнее, но он в какой-то степени связан с темными искусствами и требует серьезную цену. Эта информация была доступна всем храмовникам, которые достигли своего потолка и стремились к большему. Вот на что решились эти четверо. Остальные же последователи Кая, большинство из которых как раз тоже являлось храмовниками, отказались от возможности повысить свой талант еще в пагоде, когда Рю напрямую заикался об этом. Обусловлена же подобная секретность была, опять же, заботой о безопасности храма. Возможность использовать технику безграничного потенциала – это слишком большой соблазн, который способен создать серьезный раскол в организации. Ведь далеко не у всех есть достаточно воли и сильных принципов, чтобы ограничиться лишь поглощением таланта и не пойти глубже, на путь темных искусств. Также не стоило забывать и о внешних врагах, что могли бы использовать информацию о тенях против храма. Ведь внезапное усиление тех, кто явно достиг своего предела, нельзя было бы объяснить ничем, кроме как темными искусствами. В целом же, пусть Каю все это не сильно нравилось, но он признавал необходимость теней Ирю, а также был готов принять решимость той четверки. Он все же согласился с доводом Ирю о том, что расширение своих возможностей, подобно тому, как это делают духовные фрукты, не противоречит желанию самосовершенствоваться, а лишь помогает его реализации. Что есть отличие между похищением таланта и прочими темными искусствами, особенно если ты лично своими силами добываешь необходимый ресурс, чего непосредственно требует метка дуэлянта Рю. Более того, Кай прекрасно осознавал, что рано или поздно тоже упрется в предел своего таланта, который уже никак не сможет преодолеть своими силами. Собственно, он уже почти достиг его в аспекте закалки воли разума, больше 4 трещин ему было не углубить. В конечном счете Каю буквально пришлось сломить некую часть самого себя, но признать, что в крайнем случае, когда на кону будет стоять существование всего храма и жизни его близких, а он окажется в тупике развития, то не останется ничего, кроме как тоже воспользоваться помощью Рю. Но пока этот день не настал, Кай будет продолжать совершенствоваться собственными силами. Интерлюдия. Жадность, война, спектакль. Тысячи людей и прочих разумных экстренно покидали остатки некогда уничтоженного катаклизмом города. Бледнее и харкая кровью из медленно разрушающихся внутренностей, они без оглядки бежали прочь от этого места. И все из-за накрывшего область жуткого скрежета, сила которого вредила даже истинным мастерам, проникая практически сквозь любые их барьеры. Чем сильнее те были, тем мощнее оказывалось давление. Определив, что источник кошмарного звука находится на вершине крупнейшего небоскреба, несколько местных небесных монархов наведались туда и обнаружили скучающего мускулистого мужчину, что лениво подтачивал ногти о свою алебарду. Само собой, порождаемый этим действием звук подпитывался могущественнейшими законами пути звука и божественной волей. Воители попросили Звездного Императора остановиться, в ответ на что он попросту прикончил одного из них, а оставшихся разметал по округе, нанеся серьезные увечья. Вот и пришлось местным покидать родные дома. Так продолжалось около 10 минут, пока на крыше небоскреба вдруг не появилась еще одна фигура. «А ты еще кто такая?» – удивился начальный Звездный Император, глядя на безликую демоницу. «Я ждал Энта. Игдрасиль сейчас в Шианийской империи с официальным визитом. Ему алиби обеспечено», — сообщила Виола. «А теперь ответь, пожалуйста. Я же не ошибаюсь, ты тот надоедливый дерьмоид из дома Мелани, который бродит по нашим землям. А ты груба, уродина», — довольно оскалился Ас, поняв, что наконец спровоцировал новых хозяев Рихтера. «Но что ты имеешь в виду под алиби? Неужели собралась убить меня?» — угадал. Кровожадно ответила расплывшаяся в рывке демоница. Гудящие силой клинки кошмаров обрушились на подставленную алебарду. Раздался звон, и отшатнувшаяся от боли Виола рухнула на колено. На ее правом боку возникла небольшая и неглубокая рана, сочащаяся темно-алым туманом. На божественной оболочке воительницы появилось множество микроскопических повреждений. Вместе с тем прочная крыша небоскреба покрылась сотнями глубоких трещин, словно по ней кулаком ударил невидимый гигант. Гудящий ветер, шаги, дыхание и биение сердца Аса, отголоски грома в надвигающихся с горизонта грозовых тучах, все звуки неожиданно исчезли. Пользуясь полученным преимуществом, Екцнев из дома Мелани собрался добить Виолу, как вдруг та вспыхнула силой и стремительно отскочила в сторону от резко опустившейся алебарды, что в мгновение ока обратило в пыль часть верхушки здания. В достаточной мере ощутив на себе мощь вражеской божественной силы, как того и хотела, демоница больше не собиралась сдерживаться. Ее восьмитомники, основанные не только на концепции «Не пути меча», но и на множестве других стихий, освоенных уже после становления божеством, активировались на максимум. И пусть полностью сравниться с уникальными божественными силами они не могли, подобные сверхплетения все равно являлись гораздо более могущественными, чем почти что незаметные в божественных битвах семитомники. К тому же таких техник у Виолы в любом случае было больше, нежели отдельных способностей божественных сил у звездных императоров. Вкупе с более качественным контролем воли и ее большей силой, а также большим мастерством и параметрами, все это делало любого вознесенного на голову сильнее обычных божеств равного уровня. Ощутив опасность, мужчина явил некий артефакт и подбросил его в воздух. Внешних проявлений активации предмета Виола не заметила, но вот оружие Аса после этого однозначно стало опаснее. Яксниф незамедлительно атаковал застывшую в стороне демоницу, но задеть ее так и не сумел. Фигура, ускорившаяся техниками Виолы, мелькнула перед ним, а затем исчезла. Правую половину лица Аса обожгло внезапной болью. Его щеку распороло до зубов, а ухо с куском кожи и вовсе исчезло. И все из-за атаки, за которой он даже уследить не сумел. Оборачиваясь, он совершил резкий горизонтальный взмах. Виола стояла чуть дальше области атаки, но вырвавшаяся из алебарды разрушительная мощь все равно настигла ее. Точнее, почти настигла. Незримая сила вдруг столкнулась с чем-то столь же незримым, но затем все равно стала прорываться дальше. Впрочем, сама Виола к этому моменту уже переместилась поближе к ошарашенному противнику. Взмахнув клинком, она вмиг лишила его ноги, а повторная атака почти полностью отсекла ему руку, оставив ее болтаться на куске плоти. Закричавший от ужасающей боли Яксниф повалился на пол и выронил оружие. Еще никогда в жизни он не испытывал подобного кошмара. Столь серьезные повреждения божественной оболочки ни с чем нельзя было сравнить. Утратив концентрацию, он прекратил поддержание божественной силы. Мир вновь наполнился звуками, а будто бы остановившееся из-за разогнанных сознаний время вернулось в норму. Крыша и несколько этажей, что были разрушены еще в момент первой стычки, наконец обрушились. «А-а-а!» — кричал Ас. «Стой!» — отползал он от Виолы. «Не подходи! Интересная у тебя способность!» Девушка медленно направилась к мужчине. Сразу после первого столкновения она поняла, что оружие Яксниффа поглощает все сторонние звуки в округе и усиливается за их счет, начиная неистово и незаметно вибрировать. При этом любой звук, который порождал алебарда, уносил с собой часть ее силы и тем самым становился невидимым продолжением удара. Разумеется, звуковые волны такого ранга двигались гораздо быстрее обычного звука и даже прорвались в созданный Виолой вакуум. «Но это явно не твоя собственная сила», — продолжила демоница. «Ты посредственность с неидеальной божественной оболочкой. Ты не мог создать такую необычную и многогранную способность. Вероятно, это воплощение силы божественного дара, которым ты владел до того, как стал богом. Предположу, ты даже не реализовал его полный потенциал, раз используешь всего две стихии в такой интересной божественной силе. К слову, а тот подброшенный тобой артефакт, должно быть, создал много шума, который впитала твоя алебарда. Чего ты от меня хочешь? Зачем говоришь все это?» Воя от боли, прокричал паникующий Ас. «Да так, привычка», — пожала плечами Виола. «Просто хозяин Кай требует, чтобы я обязательно подводила итоги, анализируя и обдумывая каждый свой бой, а не полагалась только на интуицию и чутье. Ладно, закончим». «Стой, погоди», — закричал ужаснувшийся мужчина. «Чего ты желаешь? Дом Мелани очень богат. Сохрани мне жизнь, и я дам тебе что угодно. Умоляю, заплачь». «Что?» — изумился Яксниф. «Ты сказал что угодно, поэтому плачь», — повторила приказ Виола и отсекла мужчине ступню на второй ноге. Ас вновь взвыл от чудовищной боли, так и не осознав, что для демоницы весь их бой с самого начала был не более чем развлечением. Ради этого она даже не стала сразу использовать все силы и активировать восьмитомники, а позволила жертве немного посопротивляться. «Да не кричи, идиот, а плачь, рыдай, пускай слезы и сопли. Ну же!» — взыграла ее кровожадная натура. Виола продолжила рубить мужчину, причиняя тому все больше и больше страданий, пока тот наконец не потерял сознание от болевого шока. «Слабак!» — фыркнула хранительница клинков кошмаров. Конечно, она знала, насколько ужасающа боль от таких повреждений божественной оболочки, и понимала, что потеря конечности означает практически гарантированное поражение, но все равно считала позорным вот так кричать и тем более терять контроль над собственными силами. Лишив в итоге противника всех конечностей, но не убив, девушка сковала его техниками и завернула в кусок рваного плаща путника, после чего вместе с Йгцнифом отправилась в Умбертельд. По приказу Кая она должна была сохранить Звездного Императора для Рюараки, являясь исключением из правил, поскольку почти всегда находилась рядом с Сувереном. Демоница, как и иерархи, тоже знала о тенях, новой структуре храма. В глубинах одного из астероидов на окраине Аэлской системы расположилось главное логово Братства Справедливости, скрытой повстанческой организации, борющейся за возрождение Старой Шианийской империи и возвращение территории Кагара под ее контроль. Несмотря на отсутствие божеств в ее рядах, организация все равно была довольно сильной и многочисленной, благодаря чему уже давно являлась неприятной проблемой для Кагарской Федерации. Будь это обычная организация первого уровня, то для божеств Кагара не составило бы труда отыскать и уничтожить ее, но в случае с Братством Справедливости не оставалось сомнений, что их прикрывает сама Шиания, которой действия повстанцев только на руку. Так было как минимум до недавнего времени, когда отношения между государствами еще не начали налаживаться. Так или иначе, но Сириусу Дилейну понадобилось всего 3 недели, чтобы не просто выйти на Братство Справедливости, но и внедриться в него, чему особенно поспособствовали связи контрабандиста Шаки. Поначалу паук сохранял в тайне свое истинное развитие, изучая организацию, но затем все же раскрыл себя и довольно быстро взял под контроль существенную часть братства. В конце концов, никто здесь не мог сопротивляться божеству, а теперь в рядах повстанцев их и вовсе было 3. Прибывшие в тайное логово Шаксы и Суи, ученик Лилит, с интересом изучили предоставленные им свитки. Похоже, задумка Кая уже скоро осуществится, отложив последний свиток, произнес Шакс. Отличная работа. То-то здесь пустовато, прокомментировал Исуи, говоря о главном логове братства. Да, многие члены организации уже проникли на Эпикрию, кивнул Сириус. Однако скрываться от ищеек Федерации непросто, даже если учитывать выделенные братству ресурсы храма. Честно говоря, было бы неплохо выделить нам еще хотя бы 3-4 сотни клонов господина Кая. Я замолвлю словечко, согласился Шакс, а затем повернулся к Исуи. «Ну что, готов сыграть роль воскресшей древней нежити?» — усмехнулся он. Ученик Лилит остался невозмутим. «Раз такова воля суверена, то я исполню ее. Но, надеюсь, и вы все-таки не подведете меня, господин Шакс. Не боись, малец!» — хлопнул лучник того по плечу. «Я все время буду рядом». «Свободны?» — бросил мрачный мужчина в строгом костюме. «Да, господин!» — поклонившиеся разведчики покинули кабинет. Поставив локти на стол и сложив ладони домиком, управляющий торговой компанией Мелани, Звездный Император конечной стадии, глубоко вздохнул. «Этого я не предвидел. Йгцнеф, конечно, действовал грубо, но черту не переходил. Сомневаюсь, что даже он сам ожидал, что кто-то решится просто взять и убить его. Чтобы пойти на такое, его противник должен был либо иметь существенное преимущество в силе, либо быть еще более отмороженным, нежели сам Йгцнеф. А возможно, и то, и другое сразу. И вот тут встает вопрос, а кто это был?» Задумался Арольда. «Следов никаких не обнаружено. На первый взгляд, это должны быть божества из Серебряного Альянса, раз Рихтер теперь входит в их состав, а единственное официальное божество самого Храма Вечного Пути находилось в Империи на момент убийства. Но я более чем уверен, что они так не поступили бы. Более того, никто на Эпикрии так не поступил бы. Как выразился бы сам Йгцнеф, они все мягкотелые трусы. Главы Альянса просто вынудили бы дом Мелани заплатить за его жизнь и весь нанесенный ущерб. Им нет никакой выгоды в банальном убийстве. Мы даже не враждуем уже. Холодная война давно завершилась. Или нет, господин, вам обновить?» Застывший над опустевшей чашкой Дорган взглянул на подошедшую официантку и покачал головой. Опустив взгляд, Чак снова уставился на причудливые узоры кофейной гущи, оставшиеся на стенках чашки. Мужчина пребывал в прострации и сидел вот так уже несколько часов подряд. Будь он обычным среднестатистическим небесным монархом, а не звездным императором, то его, вероятно, уже давно попросили бы покинуть заведение. Причиной же состояния Доргана являлся результат его небольшого путешествия. Покинув храм Вечного Пути, Он первым делом попытался поговорить с госпожой через сон, но она так и не вышла на связь. Не помог ни божественный дар, ныне ставший божественной силой Чага, ни сам факт достижения божественности. В прошлом для экстренной связи у него был Умбертельд госпожи, но после встречи с Грином Дорган навсегда лишился его. Однако он не сдался. Чаг знал, что в мире небожителей есть особое место, где он точно сможет выйти на связь с госпожой. Она лично о нем говорила. Путь вышел недолгим, но несколько неприятным из-за проволочек с документами, необходимыми божествам на территориях корпорации А3, что владела немалой частью мира небожителей. Так или иначе, но Чаг добрался до скрытого под горами массивного приплюснутого булыжника, напоминающего алтарь. От него веяло большой божественной мощью, однако Доргана это ничуть не смутило. Спокойно примостившись на камень, он легко заснул. К сожалению, даже так он не встретил госпожу. Более того, казалось, что она не просто перестала выходить на связь, а вообще исчезла из мироздания. Даже божественная сила Чага ощущалась молчаливой и забытой, словно ее создательницы уже давно не было во Вселенной. В прошлом это, вероятно, опустошило бы Чага, но не теперь. Его верность и преданность госпоже уменьшились, а слепая влюбленность давно прошла. После разговора с Изаой 5000 лет в пагоде Чаг гораздо более трезво смотрел на мир и на все случившееся, понимая, что являлся всего лишь пешкой госпожи, а не каким-то избранным. И тем не менее он был благодарен ей, ведь если бы не она, то Чаг так и остался бы обычным талантливым мастером из Некрима, а то и вовсе погиб бы во время войны с Неоголой. Вот почему Чаг готов был продолжать служить госпоже, как минимум до тех пор, пока она не решила бы предать его, подобно Изао. Но то, что с ней так и не удалось выйти на связь, стало для Доргана переломным моментом. Почти всю свою жизнь он был слугой и выполнял приказы, почти всю свою жизнь он шел по пути, который ему указывали другие. Но теперь он остался один, остался без хозяина. Растерянный Чаг совершенно не понимал, что ему теперь делать, ведь он не привык действовать самостоятельно. Именно это и стало причиной его прострации. Неужели это все Изао? Подумал воин, отвлекшись от разглядывания кофейной гущи. Нет, не верю. Госпожа не так проста, чтобы действия какого-то Изао могли привести к ее гибели. Но он явно способен усложнить ей жизнь, вынудив скрыться. Поэтому она и не выходит на связь, предположил Чаг. Но что же теперь делать мне? Вернулся он к изначальному вопросу. Чего я на самом деле хочу? Кем и где я хочу быть? Стемнело. Погрузившийся в размышления еще на несколько часов Чаг, казалось, совершенно не собирался уходить из кафе, как вдруг резко поднялся. Он наконец решился. Стоит признать, эти годы прошли не так уж и плохо. Местами даже интересно. А еще у меня появился друг. Бормоча себе под нос, Чаг через терминал заплатил 1000 кредита за напиток из зерен пика императорского ранга и покинул заведение, которое наконец могло закрыться. «Я вернусь в храм», — определился Дорган. Новые владельцы Рихтера, храм Вечного Пути, вошли в состав Серебряного Альянса. Представитель дома Милани, начальный звездный император, пропал без вести на территории Серебряного Альянса. Обнаружены следы сражения и отсеченные конечности божества. Лидеры Альянса отрицают причастность к инциденту, а дом Милани отказывается комментировать дело. Братство справедливости, запрещенная не территории КФ-организация, усилила активность на востоке Кагара. Войска Федерации, лидер одной из внутренних фракций Серебряного Альянса внезапно стал звездным императором. Властитель края морей долгое время находился на последней стадии небесного монарха. Его возраст приближался к предельному для прорыва, и многие уже не верили в его успех. Серебряный Альянс серьезно усилился, за короткий срок обретя сразу двух божеств. Ведутся разговоры о расширении состава лидеров Альянса, но текущие главы не спешат рассматривать этот вопрос. Сенсация. Террористическая атака в столице Кагарской Федерации. Взрыв уничтожил несколько кварталов правительственного района. Смотреть. Члены Братства Справедливости, запрещенные не территории КФ-организация, оккупировали город Чедрел у восточной границы Кагарской Федерации. Звездные императоры попытались отбить город, но были вынуждены отступить. У противника обнаружилось свое божество. В окрестностях Чедрела обнаружены древние подземные руины. Территория захвачена повстанцами. Войска Кагара окружили область. В ответ на передвижение войск Кагарской Федерации Шианийская империя также сместила армии к границе. Обстановка между государствами накаляется. Аристократия Шианийской империи заявляет о претензиях на территории Чедрела и его окрестностей. Реакции императора пока нет. Усиливается мобилизация в Кагаре. Войска Шиании начали масштабные учения вблизи границы с Федерацией. Специалисты сообщают, что в случае начала военных действий в бой пойдут небесные монархи и артиллерия под управлением священных лордов. Божества же являются гарантами существования самих государств, так что их участие в сражениях возможно лишь в крайних случаях и вряд ли дойдет до смертельных столкновений. Закончив изучение новостей из Эпикрии, Кельт отключился от интернета и выглянул в окно. Солнце клонилось к горизонту. Усмехнувшись, парень явил бутылочку премиального вина из божественных фруктов и наполнил появившийся рядом бокал. Столько всего неожиданного вдруг стало происходить в этом захолустье. Да, Кай Эрнхард, подошел Кельт к большому панорамному окну, мысленно обращаясь к недругу, коего, разумеется, тут точно не было. Интересно, и как же так случилось? Хмыкнул он. Бывший жених Ашцилы ничуть не сомневался, что за всеми этими событиями стоит лидер храма Вечного Пути. Кельт просто отказывался принимать иное. Он прекрасно знал, что у храма отнюдь не одно божество, как ныне рассуждали лидеры фракции Эпикрии. В конце концов, Дорган лично видел Виолу Ишакса на встрече храма с корпорацией. Ашцилла ушла, но у тебя осталось еще трое звездных императоров. Впрочем, я почему-то склоняюсь к тому, что их как минимум вдвое больше, любуясь закатом, рассуждал Кельт вслух. Добавить к этому ваш исход из миров испытаний, и сразу станет понятно, что вы не такая уж и слабая фракция, какой притворяетесь. Какими ресурсами и сокровищами ты обладаешь, Кай Эрнхард? Пусть ты и слаб, но явно не так прост. Ашцилла точно не выбрала бы кого попало. Она дура, но не настолько же. Жаль, но вернуть ее уже не выйдет. В таком случае мне остается только возместить материальный и моральный ущерб за твой счет, Кай. Уж не обессудь, но ты все же удивил меня. Думал устроить на Рихтере бойню, порабощение и какие-то ритуалы темных искусств, а затем пригнать к вам журналюк и блогеров для разоблачения кровавых хозяев материка, но ты умело скрылся под крылом Серебряного Альянса, и теперь тебя так легко не задеть, да и другие события перетягивают на себя все внимание. Молодец, Кай, ты устроил занятную игру на Эпикрии, но готов ли к тому, что я воспользуюсь ею? Жду не дождусь, когда наконец смогу посмотреть на твое растерянное лицо. Ты на самом деле смог принять ее, глядя на шестого, задумчиво произнес Рюараки. Оба находились в подземном тренировочном зале особняка, купленного бывшим учеником Кая. Как ощущение? Прикрыв веки, клон сконцентрировался на своей искусственной душе. Он отчетливо ощущал нечто новое, только что появившееся в ней. Странное уплотнение, немного напоминающее некую заплатку на оболочке, являлось ничем иным, как меткой дуэлянта, ключевой модификацией, без которой было невозможно использование ни одной из техник единого пути. «Метка у меня», — открыл глаза шестой. «Но как использовать ее? Техникой я ведь так и не овладел. Восьмитомник техники безграничного потенциала я передать не могу, но этого и не требуется. Как владелец метки дуэлянта, я остаюсь крепко связан с ней, даже когда передаю другим. Благодаря этому ты можешь активировать ее удаленно, пока я нахожусь не более чем в миллионе километров от тебя», — объяснил Рю. «Для применения техники достаточно сконцентрироваться на метке, а затем мысленно навести ее на цель. Определив противника, ты почувствуешь возможность поставить на кон свой талант, знания, опыт и мастерство. Как только согласишься, технику безграничного потенциала можно будет считать активированной. Дальше останется только победить и получить свою награду. Мне не нужно все. Как получить только талант, ты почувствуешь в момент победы. Метка подскажет. Без твоего разрешения она не станет ничего отнимать у врага. Однако награду ты получишь только в том случае, если самостоятельно его одолел. Потому метка так и называется. Ты устраиваешь дуэль один на один. К слову, под победой подразумевается не только убийство. Достаточно просто лишить противника возможности сражаться. Что, если я проиграю? Метку получит твой оппонент, как и возможность отнять твой талант с остальным. Но, опять же, только если справился сам. Но ты все еще останешься ее настоящим владельцем, уточнил шестой. Правильно, я смогу вернуть ее, если прикоснусь к временному носителю. Я понял, но что вообще такое эта техника? Ты называешь ее восьмитомником, но ни одно сверхплетение на подобное не способно. Полагаю, вся суть в силе Магнуса, что шла в комплекте с техникой, пожал плечами Рю. Раскрыть все ее секреты я смогу еще очень нескоро, но знаю точно, сверхплетение там есть. Оно необычное и взывает к гиперструне боевых искусств не напрямую, как другие техники, а через эту самую силу Магнуса. Грубо говоря, она постоянно локально воздействует на гиперструну и вынуждает ее нужным образом реагировать на активацию особого плетения техники. Без этого оно работать не будет. Вот как, кивнул задумавшийся шестой. У господина Кая схожая история с призрачной татуировкой Иньян, вспомнил он. У нее тоже есть плетение, внедренное глубоко в его душу и подкрепленное силой Ордрок Ока Яшнера. Эта же сила и позволила душе невознесенного принять сверхплетение, пусть и не все сразу, а по мере развития. С повышением ступени душа укрепилась и полностью приняла в себя мощь тату. В целом и то, и другое, это все те же артефактные татуировки по типу метки храма, только они божественные и внедрены не в тело, а в душу. Вскоре в тренировочный зал Крик принес десятки истинных мастеров, различных представителей криминального мира Эпикрии. Все они находились без сознания. Притянув волей одного из небесных монархов, Рю заставил его пробудиться. «Давайте договор», — начал было тот, но резко смолк, больше не сумев раскрыть рта. Незримая сила божества активно мешала этому. «Начнем с него», — посмотрел Рю на шестого. Ничего не ответив, клон медленно зашагал к первому противнику. Без проблем воспользовавшись меткой дуэлянта и обозначив цель, он переместился к противнику и голой рукой пробил ему грудь, при этом оставив сердце незадетым. Небесный монарх рухнул без сознания, испытав жуткую боль от пробитого насквозь астрального тела. Шестой застыл, чувствуя, как нечто тянется к нему из тела врага. Сконцентрировавшись на этом, он определил из всех наград необходимую – талант – и принял ее. В тот же миг метка дуэлянта вздрогнула, а в искусственную душу клона ворвалась незримая сила, начавшая масштабно воздействовать на нее и медленно изменять. «Удивительно, работает», — заметил Рю, что до самого конца сомневался в успехе задумки. «Интересно, это искусственные души наставника настолько хороши или же сама техника Магнуса?» «Думаю, и то, и другое», — ответил шестой, глядя на свою жертву. Небесный монарх не умер, но его оболочка души исказилась. Дистанция между слоями увеличилась до предела, а общее их качество снизилось до 0 баллов фундамента. Техника безграничного потенциала особым образом разрушала душу проигравшего и использовала высвобождаемую этим процессом силу в качестве ресурса для улучшения души победителя. Будь противником шестого заклинателя или вообще смертный, то он уже погиб бы от подобного, но элементалисты и более развитые воины были достаточно сильными, чтобы пережить стремительное ухудшение своей оболочки души. При этом восстановить ее было уже невозможно ни обычными божественными способами, ни даже самой техникой безграничного потенциала. Метку дуэлянта нельзя было передать тем, кого она уже осушила. Согласен. Добивая этого, кивнул Рю на небесного монарха. Таланта в нем не осталось, а остальное нам и не нужно. Займемся другими. Хорошо. Приведенные жертвы стали один за другим умирать, а душа шестого все сильнее изменяться. Наблюдающий за происходящим Рю Араки не мог не хмыкнуть. Когда-то давно он был всего лишь слабым учеником, для которого руководитель их группы казался воином неимоверного и недостижимого уровня, всесильным и непобедимым. Учитель шестой помог парню стать настоящим воином, помог достичь силы. Но сейчас все было ровно наоборот, и именно Рю помогал шестому стать сильнее. Это было довольно иронично. Когда шестой завершил, Рю изучил его оболочку души и сообщил: «Как я и предполагал, техника безграничного потенциала сейчас не столько улучшает твою душу, сколько как бы восстанавливает ее, считая искусственность повреждением. Не знаю, к чему это в итоге приведет, но если ничего не изменится, то твоя душа станет подобна настоящей. Правда, похоже, на это понадобится десятки тысяч дуэлей с небесными монархами. Неважно, результат есть. И это главное», — сжав ладонь в кулак, шестой довольно кивнул. «Спасибо, я лишь возвращаю долг», — улыбнулся парень. «На сегодня закончим, жертв больше не осталось. Сам понимаешь, в первую очередь я должен был заняться Шоу, Ренатой, Феликсом и Ханной, так как не был уверен, что на тебя вообще подействует метка и техника. Они уже в Пуве, да, наша троица уже бывала там, но не Ханна. Ей удалось побывать только в Пуве Пагоды. Неужели техника Магнуса может восстановить даже последствия от пребывания в искаженном потоке времени? Заподозрил шестой. Ты прав, подтвердил его мысли Рю. Но сейчас искажение Ханне не грозит, добавил он, вспоминая про картридж гармонии времени, крайне дорогой артефакт, продававшийся в сокровищнице Пагоды Небесного Возвышения. Это был одноразовый предмет, позволяющий на какой-то срок избавить любую область с искаженным временем от последствий для души. Однако работать такой пуф мог лишь при стократном ускорении и не более года реального времени, после чего почти гарантированно ломался. Ясно, шестой понял, о чем речь. Вскоре они разошлись. Шестой занялся тренировками и изучением изменений, а Рю, вернувшись в личный кабинет, погрузился в размышления. Действительно ли он сам решил воспользоваться моей техникой, или же это наставник навеял шестому такую мысль, желая иметь в моих рядах верного исключительно себе воина? Глубоко в недрах земли вдоль темных коридоров с казематами шел высокий светловолосый мужчина, один из пяти божеств государства. Достигнув затерянной средь лабиринта тоннелей двери, он вошел и оказался внутри ярко освещенного уютного помещения с двумя диванчиками и стеклянным столиком между ними. Звездного императора уже ждали. Поклонившись, он сел напротив верховного консула, высшего представителя власти в федерации. «Чтобы поскорее все узнать, я решил прибыть лично», — сообщил тот. «Тебе ведь есть, что поведать». «Да, господин», — блондин протянул свиток памяти. «Здесь все, что мне удалось добыть из разумов пойманных повстанцев братства». «Отлично», — кивнул пиковый звездный император и сразу же погрузился в изучение воспоминаний. «Гробница безграничного Махана? Они серьезно?» Изогнув бровь, взглянул он на собеседника. «Эпикрия исследована вдоль и поперек, это просто не может быть правдой. Есть ли шанс, что их память была подделана?» «Всего исключать я не могу, но в данном случае я не обнаружил никаких намеков на ментальные воздействия. То есть ты хочешь сказать, что именно на территории нашей страны находилась древняя гробница легендарного божества, хотя разыскивают ее совершенно в другой части галактики. И в этой гробнице была дремавшая нежить божество, но никто из нас и даже наших соседей ничего не заметил, а грязные повстанцы смогли, притом еще и договорились с нежитью, раз та их еще не убила». «Так, получается, мне неприятно признавать, но именно на это указывает вся полученная информация». «Хорошо, допустим, воспоминания пленников настоящие и они действительно видели гробницу, да и нежить вроде как там на самом деле есть, но ты ведь понимаешь, что все это может быть не более чем масштабной фальсификацией». «Да, мой господин, я подумал о том же, когда впервые все изучил, вот только кроме воспоминаний мы нашли еще и это». Наклонившись, блондин положил на столик две вещицы, частицу стихийной души и частицу стихийного тела. Кроме того, у захваченной группы были обнаружены простенькие, но все же божественные артефакты, добавил он, практически у каждого, а также огромное количество солнечных кристаллов. Однако верховный консул Кагарской Федерации уже почти не слушал своего собеседника, продолжая неотрывно глядеть на два неимоверных сокровища и осознавая, что создать нечто подобное мог только высший. Правда, он и не подозревал, что обе частицы прибыли прямиком из сокровищницы Пагоды Небесного Возвышения, где позволялось приобретать ценности не только для себя, но и для других. С каждым мгновением выражение лица правителя становилось все мрачнее и мрачнее. Рано или поздно империя узнает то же, что и мы сейчас. Получается, выбора у нас нет. В конце концов произнес он, либо мы рискнем и попытаемся захватить эту якобы гробницу, либо же это обязательно сделает Шиане. И вот тогда, если все окажется правдой, с такими сокровищами они станут еще сильнее. Этого ни в коем случае нельзя допустить. Подняв взгляд, верховный консул заглянул в глаза блондину. Готовь войска и готовься сам. Уничтоженные артиллерийские массивы, более 1000 погибших небесных монархов и целых 2 павших божества. Кагарская Федерация все же захватила открывшуюся на их землях гробницу, но цену за это заплатила немалую. Поднявшись с пола, израненный блондин бросил взгляд на пару своих спутников рядом с массивным золотым троном. Один лишился головы, а у второго большая часть груди буквально сгнила заживо. Оба являлись опытными звездными императорами начальной стадии с уже сформированными божественными силами, и оба погибли за считанные секунды стремительного сражения. Вероятно, блондин тоже лишился бы жизни, не находись он на срединной стадии. Совсем не этого они и ожидали. Федерация знала, что в руинах засел начальный звездный император, а потому выставила против этой нежити сразу троих божеств. Один, как и блондин, тоже был из Кагара, а второй – правителем небольшой союзной фракции на Эпикрие. Рисковать всеми звездными императорами Кагара они не могли, но даже с таким преимуществом должны были без проблем расправиться со стражем гробницы. Однако все пошло не по плану с первого же мгновения. Из ниоткуда вдруг возник густой туман, сильно ограничивший восприятие, а следом на божеств набросились сотни странных безголовых и очень живучих существ. Они ощущались словно небесные монархи, но обладали физической мощью, которая, казалось, выходила далеко за рамки этой ступени. Само собой, звездных императоров эти создания все равно никак не могли победить, но вот сильно мешать и отвлекать, без проблем. Этим, собственно, и воспользовалась нежить, что оказалось буквально обвешано дорогущими божественными артефактами. И все же им удалось одолеть стража гробницы, а войскам Кагара справиться с засевшими здесь повстанцами. Забрав тела павших товарищей, мужчина направился к выходу, куда вот-вот должен был прибыть верховный консул. «Мой господин, небеса!» — ужаснулся правитель Кагара. «Твои раны, такое ведь, полностью не вылечить», — смиренно признал блондин. «Но не корите себя за это, господин, вы не ошиблись, все было не зря». Подобравшись, верховный консул кивнул. «Показывай». Сперва они побывали в сокровищнице гробницы, где шокированный глава федерации уставился на несметное количество кристаллов, а также неимоверных ресурсов и артефактов. «Быть не может», — не сдержался он. «Это еще не все, мой господин». Блондин провел верховного консула вглубь подземелья. Вскоре они достигли гигантского зала, где в крупных металлических капсулах расположилось 10 тысяч странных безголовых существ. Все дверцы были открыты, но лежащие внутри воины оставались неподвижны. У них нет искр. Это некое подобие големов, но при этом крайне похожих на настоящих воинов. Предбожественных небесных монархов семи великих звезд. Их регенерация лишь немногим уступает силе обладателей линии крови девятиглавой небесной гидры, а физические параметры выходят за все разумные пределы. Именно их использовала нежить против нас. Я успел немного изучить это место, и, судя по всему, эти воины будут подчиняться тому, кто восседает на том золотом троне. Однако вне капсулы их срок жизни ограничен всего годом. К сожалению, прежде чем самоуничтожиться, нежить распечатала сразу все капсулы, и я сомневаюсь, что их получится снова запечатать. Мы потеряли божество и ценного союзника, но взамен обрели жуткое оружие, глядя на безголовых существ, сказал верховный консул. Как жаль, что срок их жизни ограничен. Нужно будет поместить всех в пространство замедленного времени. Я уже попытался, господин. Там они перестают подчиняться и беснуются до тех пор, пока не убьют всех вокруг или самих себя. Полагаю, их связь с Золотым Троном очень важна. Жаль, думаешь о том же, о чем и я. Да, мой господин. Менее чем через 3 дня Кагарская Федерация объявила войну Шиане и ввела войска на ее территорию. Только теперь вместе с обычными небесными монархами на поле боя находились еще и крайне могущественные создания из гробницы. С их помощью армия Федерации одерживала блестящие победы одну за другой и стремительно захватывала все новые земли, пользуясь тем, что божества империи пока не спешили рисковать, принимая участие в сражениях. Ведь для государства жизнь даже одного начального звездного императора была куда более ценна, нежели жизни миллионов смертных и мастеров. Когда столь сильные существа имелись у обеих сторон, а их количество и уровень не слишком разнились, то воспользоваться ими столь просто никто не мог. В таких ситуациях божества, подобно ядерным ракетам на Земле, являлись оружием последнего шанса. Глава 5. Мир небожителей. Несколько важных представителей Центра технологий, а также Норвуд, Энни, Глифус и Феликс, который официально еще не исчез и не превратился в одного из теней, прибыли в зал телепортации Умбертельда. Встретив там ожидающего их Кая, воины поднялись на массивную платформу и вскоре переместились в столицу Шианейской империи. Разрешение на перенос суверен храма Вечного Пути получил заранее, так что никаких проблем не возникло. На главной портальной площади города их встретило несколько представителей Министерства иностранных дел Шиани. Кого-то важного в новых хозяевах Рихтера они не видели, но игнорировать все же не собирались. Выдав Каю и его спутникам документы, позволяющие временно находиться на территории империи, а также приглашение на ближайший бал, несмотря на тяжелую войну, жизнь в стране продолжалась, работники МИДа откланялись. Что же до членов храма, то они незамедлительно направились к высокой темной башне неподалеку, что и являлось целью их прибытия в столицу Шианейской империи. Заплатив почти половину кредита за возможность использования врат Кумены, Кай со спутниками отправился прямиком в мир небожителей. Обычно путь туда занимал 2,5 часа, однако с помощью специального одноразового божественного артефакта удалось сократить это время всего до пары минут. В целом Кай мог бы отправиться в мир небожителей напрямую из Умбертельда за счет артефакта Верштейнов, однако, не желая раскрывать подобную возможность и вызывать подозрения, решил сделать все официально и открыто. Причиной же путешествия стала долгожданная встреча с коммерческим директором А3, что была назначена спустя аж 10 недель после прибытия храма в галактику. Кай наконец мог решить вопрос с продажей эликсиров Вознесения. Первое, что Кай с подчиненными ощутили, как только оказались в одной из 12 башен врат Кумены мира небожителей, это просто удушающее давление энергии. Ее было так много, что даже невероятно сильный суверен храма, способный в том же Беллуме уничтожать целые города, здесь ощущал себя так, словно он вернулся в далекое прошлое, где он являлся всего лишь начальным заклинателем в облачной обители, настолько мощным было энергетическое сопротивление в этом месте. Впрочем, ничего удивительного, именно здесь сходились все вселенские потоки энергии. В мире небожителей ее плотность зашкаливала, но при этом всегда сохранялась на одном и том же уровне, а не возрастала. Пусть сюда истекались целые океаны праны, но они все же не задерживались, а уходили в глубины планеты, откуда перемещались прямо в центральный мир, а затем и к небесному трону. Перенос осуществлялся через особый отрезок лабиринта бесконечных дорог, что всегда оставался открытым, но при этом не пропускал ничего, кроме нейтральной энергии. Сам же мир небожителей представлял из себя необычную планету земных размеров, кои в Айкумене являлись наиболее распространенным местом для жизни, а суперземлю гигантских размеров. Гравитация здесь была многократно выше, и прибывшие члены храма сразу же это отметили. Впрочем, для небесных монархов такая сила тяготения все равно оставалась практически незаметной и не вызывала никаких неудобств. Чего, однако, совершенно нельзя было сказать про смертных. Насколько Кай знал, мир небожителей был разделен на 256 особых секторов гексагонов, еще называемых сотами. Каждая из таких областей очерчивалась многокилометровым шестиугольным массивом сбора энергии, стягивая ее по краям, отчего область окружалась высоченными, видимыми обычным зрением стенами из сверхплотной праны. Запрятанные под землей массивы перенаправляли гигантские потоки энергии прямо к ядру планеты, тем самым значительно ускоряя процесс ее передачи в центральный мир. Разумеется, сотворенные эти массивы были не местными обитателями, а непосредственно самим создателем боевых искусств, чьей гигантской лабораторией и испытательным полигоном мир небожителей когда-то являлся. Сектор, в который прибыл Кай, а также несколько соседних, принадлежал А3. Здесь же и находился их главный офис. В целом же корпорация владела более чем половиной обитаемых сот планеты. Врата Айкумены оказались переполнены охраной, множеством как минимум 6-звездных небесных монархов и почти что десятком звездных императоров. У входа же возвышалась гигантская металлическая арка, безранговый артефакт бета-класса, что проверяло содержимое пространственных карманов путешественников и выискивало в них запрещенные вещи. Спокойно миновав ее и покинув башню, Кай со своей группой оказался в центре гигантской площади, сравнимой с полноценным городом. Тут сновали тысячи мастеров. Первое, что сразу же отметил Кай, — развитие окружающих. Все здесь являлись как минимум небесными монархами. Божества тоже мелькали в толпе время от времени, а вот более слабых воинов было почти не видать. Максимум – очень редкие пиковые священные лорды, имеющие не менее 7 малых звезд. А причиной всему, конечно же, неимоверная плотность праны. Обычно энергетическое сопротивление действовало тем сильнее, чем мощнее проявляла себя ненейтральная энергия. Проще говоря, чем сильнее техника или выше параметры, которые, по большей части, тоже основаны на энергии, тем сильнее они будут подавляться. Конечно, это ничуть не снизит преимущество более могущественных воинов перед менее могущественными, а лишь уменьшит масштаб их возможностей. По этой же причине сражения божеств здесь будут совершенно не опасны для планет, хотя где-то в дальних мирах или даже периферии каждая атака даже не слишком сильного звездного императора может уничтожать целые материки. В то же время совсем слабых воинов энергетическое сопротивление практически никак не касалось, и какой-нибудь боец, находящийся на уровне закалки разума, в этом плане мог даже не ощутить разницы между Эпикреей и Сахой. Однако мир небожителей отличался. Энергии здесь было не просто очень много, а слишком много, из-за чего она начинала буквально душить слишком слабых. Поэтому здесь и жили в основном только небесные монархи с божествами, отчего планета, собственно, и получила такое название, ведь существа такого развития действительно подобны небожителям для подавляющего большинства обитателей Айкумены. Да и численность проживающих тут звездных императоров с безграничными была одной из наиболее высоких в Айкумене, поскольку на планете в среднем находилось около 46 тысяч божеств. К слову, как ни странно, но все здесь либо ходили по земле, либо летали не более чем в десятки метров над ней. Виной всему, опять же, являлась чрезмерная плотность праны, мешающая нормально и экономно летать без техник. Поговаривали, что в некоторых областях центрального мира те же небесные монархии вовсе не способны подняться в воздух за счет одного лишь небесного ядра. Однако для обитателей мира небожителей это не было особой проблемой, ведь даже по земле они передвигались крайне быстро. Окажись здесь смертный, то вместо мельтешащей толпы увидел бы даже не размытые силуэты, а лишь мелькающие цветные пятна. Но Кай и его спутники, чье восприятие было на порядке быстрее, видели просто шагающих по своим делам мастеров. Взгляд поднявшего голову мужчины уткнулся в гигантский стальной потолок над значительной частью площади, поддерживаемый массивными опорами. Если бы Кай находился в нескольких километрах отсюда и парил высоко в небесах, то увидел бы 9-километровое пирамидообразное мегаздание, расположенное прямо над вратами Айкумены и окружающей ее площадью. Над головами членов храма Вечного Пути находился первый этаж главного офиса могущественной корпорации А3. Благодаря мощнейшему контролю энергии Кай сумел относительно легко взлететь, но вот его спутникам пришлось поднапрячься и даже активировать антигравитационные поверхности на своих ботинках. К сожалению, слишком долго так летать они не могли. Духовная выносливость и энергия в инженерных артефактах утекали, словно вода сквозь пальцы. Пока группа направлялась ко входам в офис, к ним быстро приблизились двое воинов, Шака и Виола. Оба прибыли сюда заранее с помощью артефакта Верштейнов, дабы раньше времени не раскрывать свою связь с храмом в Эпикрее. Поэтому даже в мире небожителей они носили нейтральные одеяния, а не фиолетовую форму организации. На входе Кай обратился к одному из многочисленных сотрудников ресепшена, после чего их проводили вглубь здания к одному из лифтов для VIP-клиентов. Вообще, изначально их прямо из Эпикрии должен был сопровождать один из менеджеров А3, но Кай отказался от такой чести, так как не желал привлекать лишнего внимания. Дальше навстречу мужчина отправился лишь с Виолой, а также с Шакой, замаскированным частью рваного плаща путника. Остальные же, включая Феликса, направились в другое место, где должны были заняться закупкой нужных храму устройств и технологий. Достигнув одного из верхних этажей пирамиды, так и называлось здание, откуда открывался великолепный вид на гигантские мегаполисы и даже несколько соседних секторов, Кай вскоре попал в просторный кабинет. Сопровождающий ушел, перед этим представив их коммерческому директору, темной эльфийке ступени безграничного. Стороны вежливо поприветствовали друг друга и сразу же перешли к делу. «Мы изучили переданные вами образцы эликсира Вознесения, а также информацию об объемах продукции, и готовы предложить вам 14% за каждый флакон. Само собой, вся реализация полностью на нас», – кивнула коммерческий директор, глядя Каю прямо в глаза. Она не знала, кем на самом деле он является. Властитель помыслы предвкушения так и не раскрыл правды, сдержав свое обещание, но прекрасно понимала, что этот молодой по меркам обычных небесных монархов воин имеет очень серьезные связи, если за него ручается лично директор СБ, да и сам довольно непрост, раз уже в таком возрасте обладает великим оружием. «При всем уважении, но я не могу согласиться на подобное предложение, властительница пламя сумрака», покачал головой Кай. «Моя организация не согласится меньше, чем на 45%. «Юноша», — властно улыбнулась эльфийка, — «вы должны понимать, что далеко не малая часть итоговой цены препарата будет состоять из стоимости его транспортировки и хранения, из доли зарплат работников и аренды земли, из налоговых выплат и прочих расходов, бремя которых полностью ляжет на плечи нашей корпорации. И это только расходы, а если добавить еще и наш процент, поэтому 14% – это довольно значимая сумма». Ожидая встречи эти 2,5 месяца, Я через посредника заказал у вашей корпорации исследование на тему вероятных расходов при реализации миллионов флаконов препарата в основной части галактики. И цифры показывают, что в условиях высокого спроса и уже отлаженной инфраструктуры на это может уйти около 113 кредитов. При пересчете на один флакон получается что-то около 1,5 миллиона лазурных кристаллов. Ну а насколько я вижу, взглянул Кай на выданные ему в самом начале документы, которые он уже досконально изучил, вы планируете продавать мои эликсиры за 26 доли кредита, они же 36 миллионов лазурных кристаллов по нынешнему курсу. Ничего про подобное исследование коммерческий директор, конечно же, не слышала, хотя многочисленные помощники должны были ей сообщить, если бы обнаружили что-то связанное с рассматриваемой ими сделкой. Эльфийка невольно вспомнила лик ухмыляющегося старика из службы безопасности, догадываясь, кто мог быть тем самым посредником.